Глава 25. Мы не можем дожидаться свадьбы. Об этом нет и речи. Нужно захватить их сейчас. Раджит Капири, старший офицер одного из отделов Индийского элитного бюро расследований, сложил руки на груди, словно желая показать, что тема закрыта. Они с Дэнни сидели в отделении Интерпола в Мумбаи, и последний вовсе не собирался уступать. «Невозможно», — повторил он. «Мы должны поймать Азраила на месте преступления. Это единственный способ осудить его и приговорить». «Но какой ценой?» — вспылил Капири. «Ценой жизни мистера Айшига? Простите, Магуайр, я не собираюсь сидеть сложа руки, пока вы играете в русскую рулетку с жизнью одного из самых богатых и выдающихся граждан Мумбаи». Дэнни сдержал рвущееся наружу раздражение. Он не мог позволить себе злить офицера БР. Если Капири пожалуется в Интерпол боссом Дэнни, заявив, что команда Азраил не считается с местными силами и делает все, что взбредет в голову, Анри Фремо распустит команду быстрее, чем успеешь сказать, трусливые бюрократы. Но Дэнни нуждался в сотрудничестве Капири и по другим причинам. В распоряжении БР были люди, способные помочь, не говоря уже о бесценном знании местных реалий. Именно они снабдили команду Азраил списком потенциальных жертв, очень богатых, немолодых, неженатых мужчин, живущих в Мумбаи и не имевших близких родственников. Как ни странно, Дэвид Айшик с трудом подпадал под эту категорию, потому что был моложе других. Но когда стало известно, что электронный магнат вдруг решил жениться, а его невеста сравнительно недавно появилась в городе, в игру вступили специалисты наружного наблюдения из людей Макгуайра. Довольно скоро они установили, что невеста Айшига называет себя Сарой Джейн Хьюз. Несмотря на более светлые волосы, скромную одежду и новые документы ирландки учительницы, Сара Джейн, судя по фотографиям, была удивительно похожа на Лайзу Баринг. «Что если она убьет его во время медового месяца?» — нервничал Капири. «Ни одно убийство не произошло во время медового месяца. Все происходили в домах жертв. Эта территория ей известна, и не стоит забывать, что она действует не одна, ей нужен сообщник, а он не поедет в свадебное путешествие». Но Раджиту Капири явно было не по себе. Свадьба и медовый месяц означали, что подозреваемая выпадет из их поля зрения и юрисдикции. Уйдет из-под их контроля. Полиция четырех стран уже сделала эту ошибку. Дэнни Макгуайр кивнул. «Понимаю вашу тревогу. И поверьте, разделяю ее. Думаете, у меня не чешутся руки немедленно ее арестовать?» «Так почему же не арестуете?» «Я уже сказал, почему». Потому что это наш лучший шанс, единственный шанс поймать ее на месте преступления, и ее сообщника тоже. Если арестовать ее сейчас, он сбежит. Больше всего Дэнни беспокоило то обстоятельство, что слежка за Сарой Джейн не вывела на ее сообщника. Если Фрэнки Манчини, Лайл Риналто и был в Мумбаи, то лежал на дне и носа не высовывал. Мы будем отслеживать каждый их шаг в свадебном путешествии. Помните, у нас глобальная сеть агентов. Именно так мы и поступим. Раджит буркнул что-то невразумительное. Как только они вернутся в Индию, мы вместе пойдем к мистеру Айшигу и введем его в курс дела. Без его согласия ничего не будет сделано. Если он откажется помочь нам, можете арестовать Сару Джейн. «Конечно», — коварно добавил Дэнни, — «она не совершила никакого преступления на индийской территории. Вы ничего не сумеете доказать. Придется выслать ее, возможно, в Гонконг, чтобы вся слава досталась китайской полиции. Но это ваш выбор». Раджит с подозрением прищурился, понимая, что им манипулируют. Конечно, это ему не нравилось. Но, с другой стороны, если что-то пойдет не так во время свадебного путешествия мистера Айшига, у него имеется запись сегодняшнего разговора, и можно будет во всем обвинить Интерпол. Договорились. Но вы должны информировать меня о каждом их шаге все то время, что они будут отсутствовать. Даю слово. Дэнни протянул руку через стол, и индиец нехотя ее пожал. «У меня еще одно требование. Наш парень может выйти из леса, пока парочки здесь не будет. У меня недостаточно людей, чтобы круглые сутки следить за домом и офисом Айшига и за школой и квартирой Сары Джейн. Сможете мне в этом помочь?» — спросил он. Дерзость американца была поистине дьявольской, но даже Раджит Капири втайне восхищался его нахальством. «Посмотрю, что можно сделать, мистер Магуайр. Сосредоточьтесь на безопасности Дэвида Айшега». В другом доме, менее чем в 5 милях от здания, где встречались детективы, перед зеркалом стояла обнаженная женщина. Она провела длинными пальцами по рукам, погладив шрамы и синяки. Руки были единственными частями тела, которые были ей знакомы. Реальны. Она различала на лице первые признаки возраста, начавшие преследовать ее в последние месяцы. Веер морщинок вокруг глаз и губ, отчетливые фиолетовые тени под глазами, более глубокие канавки, идущие вниз от носа. Ей хотелось плакать. Не потому, что она стареет, а потому, что ее лицо стало лицом незнакомки. Ей хотелось плакать, но нельзя. Она не должна. Нужно оставаться сильной ради сестры. Сестра в ней нуждается. Женщина отчаянно цеплялась за эти мысли, как новорожденная обезьянка цепляется за мать. Ради этого она живет. «Почему такая грусть?» Мужчина подошел сзади и стал целовать ее шею и плечи. По-видимому, это должно было выразить нежность, но она чувствовала только его власть над собой и ледяной холод. Женщина вздрогнула. «Все в порядке. Я просто устала. Попытайся заснуть, мой ангел». Она так изменилась с их первой встречи, в отличие от него. Он оставался прежним внешне и внутренне. Все еще ослеплял. Его красота была постоянной, как солнце, и неизбежной, как смерть. Несколько месяцев назад она мечтала о побеге. Теперь же знала, какой глупой была. И надеялась только на сестру. Он обещал, что скоро ее сестра будет свободна.